Глава 4. В подземном царстве. Вход в подземное царство начинался под старой башней. Постепенно туннель становился все шире, а затем распадался на множество мелких пещер. Давным-давно жители города Больших Фонарей прорыли эти шахты для добычи угля. Сохранилось предание, что под развалинами башни скрыт волшебный клад. Но горожане избегали появляться в этом месте. Поговаривали, что там нечисто. В ненастные ночи из-под земли доносятся чьи-то крики и стоны, а в башне слоняются злобные привидения. И все же легенды о кладе в разные времена толкали на его поиски искателей приключений, любителей легкой наживы и даже лоботрясов, не лишенных авантюрной жилки. Но в конце концов всем им надоело понапрасну перекапать землю, и они забросили свои бесплодные поиски. Однако для того, чтобы понять, кто такая сова-брынза и откуда взялась черная туча, сделаем остановку и оглянемся назад. До своего появления в подземельях сова жила в лесу, что начинался сразу за городом, и питалась жабами, мышами, жуками, слизняками и прочей малосимпатичной живностью. Правда, иногда ей доставался лакомый кусочек с городской помойки. И тогда у нее был настоящий пир. Как-то, залетев в сумерках на городскую окраину, сова до того расхрабрилась, что влетела в распахнутое окно небольшого зеленого домика и стащила со стола увесистый шмат брынзы. Люди заметили воровку, гнались за ней и кричали: «Сова украла брынзу! Сова украла брынзу! Брынза! Брынза!» Это звучное слово до того понравилось сове, что она стала величать себя брынзой. Сова брынза была весьма любознательной птицей и отличалась незаурядными способностями. Ей всегда была присуща страсть к учению. Вот только читать она не умела, да и библиотеки в их лесу не было, поэтому по ночам она подслушивала человеческие разговоры. Притаившись где-нибудь у открытого окна, сова внимала каждому слову, жадно впитывая все подряд. Каждую ночь она перелетала к новому окну, так что вскоре нахваталась и хорошего, и плохого. Особенно ей нравилась древняя история, мифология, тайны мадридского двора, а также разные шутки и прибаутки. И теперь брынза к месту и не к месту употребляла не всегда понятные ей самой словечки и выражения. Больше всего на свете сова ненавидела дневной свет. Свет преследовал ее повсюду, проникая даже в самые глубокие дупла деревьев, куда она забивалась на день. Как-то, спасаясь от надвигающегося дня, она залетела в подземелье старой башни. Мрак заброшенных пещер пришелся по вкусу темнолюбивой брынзи, и она устроила здесь свою резиденцию. Сперва в поисках пищи сова вылетала по ночам на поверхность земли, но вскоре обнаружила в подземных лабиринтах бесчисленные колонии летучих мышей. Однако поймать их было не так-то просто. Уж слишком они были юркие и проворные. Однажды, догоняя летучую мышь, сова так треснулась о каменную стену, что крепко призадумалась. И тут в ее голове впервые прозвучал скрипучий голос. Следует заметить, что он был, как две капли воды, похож на тот, что слышал во сне старый фонарщик. «Тебе следует их поработить», — сказал голос, «и тогда летучие бестолочи сами пожалуют твою утробу». Мысль эта да нельзя обрадовала вечно голодную хищницу. «Я стану их повелительницей, и не надо будет заботиться о хлебе насущном». Осуществляя коварный план, энергичная брынза принялась без продуху гонять по пещерам летучих мышей. Замордованные рукокрылые напрочь лишились покоя и при одной лишь мысли о сове приходили в неописуемый ужас. В конце концов этот совий террор так осточертел им, что мыши решили добровольно подчиниться и признать свирепую мучительницу своей монархиней. Летучие твари принесли торжественную присягу и сдуру поклялись присутствовать на ассамблеях самозваной императрицы в качестве праздничной трапезы. Подражая знаменитым политическим интриганам, брынза внушила мышам, что она есть перст судьбы. «Все, кого я съем, обретут бессмертие», заявила бессовестная мистификаторша и принялась беспардонно пожирать своих верноподданных. Летучие мыши словно под гипнозом повиновались лупоглазой разбойнице, втайне надеясь, что прожорливость их тиранши окажется не беспредельной. Но тщетной была мышья надежда. Брынза быстро увеличилась в размерах, ее монарший аппетит разрастался не по дням, а по часам, вместе с ее брюхом. Властолюбивая прохвостка решила разделить жителей подземного царства на отряды. А чтобы выявить будущих командиров, любительница древней истории придумала отборочные гладиаторские бои. Кто кого перецарапает. Победители турнира нарекались зацарапами. Зацарапы возглавили отряды и считались их полновластными начальниками. Но они знали, что за ними зорко следят самые глазастые и ушастые выродки-мутанты мышьего племени, летучие неогодяи, личные осведомители императрицы. Зацарапы не подлежали заурядному съедению и пожирали совы лишь по тайным наговорам летучих неогодяев. Последние же попадали в монарший желудок лишь только в случае прямого предательства. В будущем брынза посулила зацарапам и неогодяям немалые льготы, и те, развесив уши, клюнули на ее удочку. За эти призрачные привилегии они принялись всеми правдами и неправдами служить своей благодетельнице. Вот такие зверские порядки завелись в подземном царстве.